она была подсказана Малиновским, но это не меняет сути дела. Фидель Кастро не просил Хрущева о такой помощи кубинской революции. Правда, впоследствии, когда ракеты и ядерные боеголовки были завезены на Кубу, когда началась их быстрая установка и дело чуть было не завершилось успехом, кубинцы, так же как и Хрущев, увлеклись этой идеей. Здесь надо понять чувства такого небольшого народа, как кубинский, перед лицом такой могучей державы, как Соединенные Штаты Америки. Кубинцы чувствовали постоянно, ежедневно, ежечасно, что они живут под дамокловым мечом Соединенных Штатов. Они не знали, когда и как, но были уверены, что их великий сосед нанесет удар, который станет для них роковым. И тут впервые забрезжила возможность показать кулак своему соседу, доказать на деле, что он тоже уязвим, чтобы он испытал то, что испытывали кубинцы, жившие под угрозой уничтожения революционного режима Фиделя Кастро. Соблазн заставить другую сторону испытать те же чувства, которые испытывал маленький революционный кубинский народ, был слишком велик. И надо думать, что кубинцы в тот момент поддались искушению. Кроме того, у них появились надежды добиться крупных уступок от Соединенных Штатов Америки под угрозой советских ракет. Каковы были опасения Хрущева? Возможность СССР первым нанести ядерный удар сейчас не верит ни один из американских политиков и исследователей. Я думаю, что вряд ли кто всерьез верил в это и в тот напряженный момент, хотя, конечно, некоторые отчаянные головы, особенно среди генералов, использовали этот аргумент, доказывая, что Хрущев хочет развязать ядерную войну. Но это абсолютный вздор. Больше того, мы знаем, что Хрущев не только не думал развязывать войну, но и не допускал в своем сознании мысли, что размещение ракет на Кубе увеличивает риск такой войны. Поскольку он был убежден, и убежден слепо и ошибочно, что удастся тайно не только завести ракеты с ядерными боеголовками, но и установить их, он рассматривал это как нормальный ответный акт, вполне соизмеримый с тем, что сделали американцы, разместив свои ракеты и самолеты с атомными бомбами в Турции, Италии и других районах вблизи Советского Союза. Для него это была политическая игра в духе сложившихся методов холодной войны, перетягивание каната, но на этот раз в сторону Советского Союза. Если бы удалось разместить ракетно-ядерные установки и нацелить их на американские города, полагал Хрущев, тогда можно было бы начать переговоры с Соединенными Штатами в более или менее равных условиях. Тогда можно было бы добиваться и гарантии ненападения на Кубу, перед которой у Советского Союза появились союзнические обязательства. Тогда можно было бы добиваться и признания ГДР, а также послевоенного статус-кво в Европе. Тогда можно было бы начать эффективные переговоры по ограничению, а потом и ликвидации гонки ракетно-ядерного оружия. Одним словом, тогда можно было бы приступить к подлинной разрядке между Востоком и Западом на принципах мирного сосуществования. Не последнюю роль в сознании Хрущева играли и его идеологические стереотипы. Капитализм, социализм, черное и белое, кто кого. При таком подходе любые методы пригодны. Раз империалисты, эти угнетатели и эксплуататоры рабочего класса, позволяют себе действовать жестокими методами, значит и коммунисты, эти защитники,